Здравствуйте, мистер Пол. Детектив свернул с шоссе на обочину в грязь и с силой нажал на тормоза, отрезав Ягуару дорогу для отступления с тыла. Теперь мистер Пол был заблокирован как следует. Манна руководил его действиями. Увлекаемый вперед его могучей силой, Мано двигался чрезвычайно быстро. Он сорвал темные очки и джинсовую шапочку с длинным козырьком, который он надел специально, чтобы скрыть лицо, и шваркнул их через плечо на заднее сиденье. Таким же образом он сорвал с себя и влажную от пота красную майку с тремя пуговицами на груди. Потом он надел на голову каску из сушеной тыквы, спереди и по бокам которой свисали узкие полоски белой ткани. Вид у Мано был устрашающий. Маска напоминала оскаленный череп. Теперь Мано был похож на гавайского воина XVIII века в боевом облачении. Ну, а теперь перчатки. Не так-то просто натягивать на руки две пары сразу, но сделать это было необходимо. Мано должен был защитить руки от того, что помещалось в медицинском саквояже. Два парня из Якузы вылезли из Бьюика и в соответствии с инструкциями, которые им дал Мано, встали по бокам Ягуара, направив фонарики на Пола Анами и Чернокожего. Пушек в руках у них не было. Пушки иногда стреляют совершенно неожиданно. К тому же мистер Пол и его приятели были любовниками, а не воинами. Якузы надели на лица лыжные маски, темные очки, рубашки с длинными рукавами и перчатки. Перчатки, кстати, идея Мано. Так мистер Пол не опознает их хотя бы по расовому признаку. Сидя внутри Ягуара, Анами и Чернокожий прикрыли лица руками, тесно прижавшись к сиденьям автомобиля. «Что все это значит?» — спросил Анами. «Боже! Неужели он всерьез рассчитывал, что ему ответят на этот вопрос?» Чернокожий насмерть перепуганный молчал, как язык проглотил. Мано побежал. Он мчался прямо на ягуар, оглашая воздух боевыми криками, как делали гавайские воины в прошлом, сражаясь не на жизнь, а на смерть. Боевые крики Мано эхом отдавались в темном лесу и на пустынном шоссе. Он-то прекрасно знал, как выглядит в своей маске, неожиданно являясь из темноты в освещенное пространство. Пол Анами тоже это понял, как только увидел Маноа. Анами оторопел. Глаза его вылезли из орбиты, а нижняя челюсть непроизвольно отвисла. С лица Анами исчезли все краски. Чернокожий пришел в себя значительно быстрее. Он неожиданно обрел дар речи, но единственное, что он мог произнести – «Нет, не надо!» Он повторял эти жалкие слова снова и снова, а потом заплакал, как ребенок. Мано чувствовал себя на удивление могучим. Настоящий кахуна накануне битвы. Ему казалось, что он в состоянии допрыгнуть до неба и сорвать с него звезды. Он расстегнул саквояж, стараясь, чтобы рука не попала внутрь, и яростно взревел, чувствуя, как его жилы наполняются непобедимой силой, исходящей от Мана. От этого крика даже налетчики в масках, видавшие виды якузы, едва не выронили фонари из рук. Мано же, продолжая завывать, с торжеством вытряхнул содержимое саквояжа на переднее сиденье автомобиля. На людей, сидевших в ягуаре, было сброшено отвратительного вида животное. Это была гавайская водяная крыса, достигшая 2 футов в длину, красно-ржавого цвета, кровожадная и голодная, с длиннейшим голым хвостом.